Часть пятая. Верхняя Калифорния, 1815 год. Весной 1815 года Диего, Исабель и Нурия поднялись на борт шхуны, отплывавшей из Нового Орлеана. Хулианы с ними не было. Мне очень не хотелось бы разочаровывать читателей, успевших проникнуться симпатией к влюбленному герою. И все же Хулиана не могла поступить по-другому. Да и большинство женщин на ее месте приняли бы именно такое решение. Любой праведник мечтает наставить грешника на истинный путь, и Хулиана взялась за это с настоящим религиозным рвением. Исабель спрашивала себя, отчего ее сестра не попыталась спасти душу Рафаэля Манкады, и, поразмыслив, поняла, что спасать было решительно нечего. Если Лафит был разбойником, то Манкада оказался подлецом. А подлость неизлечима, заключила девушка. Несмотря на все свои достоинства, Зорро до сих пор не сделался мужчиной, которого женщина захочет спасти. Мы находимся в начале пятой и последней части нашего повествования. Скоро настанет время прощаться, друзья мои. История постепенно подходит к концу. Герой возвращается туда, откуда начал свой путь, закаленный в испытаниях, которые ему пришлось пройти. Таковы правила подобной литературы от «Одиссеи» до «Волшебных сказок», и не нам их менять. Отвратительный скандал, который Диего устроил, узнав, что Хулиана остается с Лафитом в Новом Орлеане, не мог повлиять на принятое девушкой решение. Кто он такой, чтобы распоряжаться ею? Они ведь даже не были родственниками. Кроме того, Хулиана была достаточно взрослой, чтобы самой выбирать свою судьбу. В качестве последнего средства Диего попытался вызвать пирата на дуэль, чтобы защитить честь сеньориты де Ромео. Но соперник сообщил ему, что тем же утром они с Хулианой обвенчались в креольской маленькой часовне в присутствии его брата Пьера и Адилии. Они сделали это тайком, чтобы не вызывать кривотолков у тех, кто не верит в безумную любовь, не способную ждать. Делать было нечего. Теперь их связывали узы брака. Диего навсегда потерял свою любимую и под влиянием горя поклялся хранить ей верность до конца своих дней. Никто ему не поверил. Исабель заметила, что такой отчаянный человек, как Лафит, едва ли задержится в этом бренном мире слишком долго, и как только Хулиана овдовеет, Диего сможет возобновить свои ухаживания. Но такая перспектива не слишком утешила влюбленного. Исабель и Нурия пролили немало слез, прощаясь с Хулианой, несмотря на твердое обещание Лафита навестить их в Калифорнии. Нурия, любившая сестричек де Ромео как собственных дочерей, разрывалась между двумя решениями – остаться с Хулианой, чтобы защищать ее от вудуистов, пиратов и других напастей, или отправиться в Калифорнию вместе с Исабель, которая, несмотря на юный возраст, куда меньше нуждалась в дуэнье. Хулиана убедила Нурию ехать, потому что отправиться в путь вдвоем с Диего де ла Вегой означало бы для Исабель навсегда погубить свою репутацию. На прощание Лафит подарил дуэнье золотую цепочку и отрез тончайшего китайского шелка. Нурия попросила ткань черного цвета в знак траура. Шхуна покинула порт в разгар тропического ливня, характерного для этого времени года. И по щекам Хулианы, которая пришла проводить друзей с маленьким Пьером на руках в сопровождении своего корсара и королевы Сенегала, своей новой покровительницы и наставницы, текли слезы вперемешку со струями дождя. Хулиана, одетая в легкое и скромное платье, отвечавшее вкусам ее мужа, была так хороша, что Диего не смог сдержать слез. Никогда еще девушка не казалась ему столь прекрасной, как в момент расставания. Хулиана и Лафит были восхитительной парой. Он весь в черном, с попугаем на плече. Она в наряде из белого муслина. Оба под одним зонтом, который держали над ними две юные негритянки, рабыни, получившие свободу. Нурия заперлась в каюте, чтобы никто не слышал ее душераздирающих рыданий, а безутешные Диего и Исабель махали с палубы, пока берег не скрылся из вида. Оба глотали слезы. Исабель оплакивала не только разлуку с сестрой, но и потерю Лафита, первого мужчины, который назвал ее красивой. Такова ирония судьбы. Однако вернемся к нашей истории. Вскоре наши герои прибыли на Кубу. Старинная Гавана с колониальной архитектурой и роскошной набережной Маликон, омытая сверкающими водами Карибского моря, предлагала своим гостям неисчислимые удовольствия, которым путешественники не могли отдать должное. Диего потому, что был в отчаянии, Нурия в силу возраста, а Исабель потому, что ее никуда не пускали. Диего и Дуэнья не позволили девушке ни посетить казино, ни пройтись в карнавальной процессии под аккомпанемент веселых уличных музыкантов. Богатые и бедные, негры и белые, сидели в тавернах, без устали пили ром и танцевали от зари до зари. Если бы ей только позволили, Исабель немедленно выбросила бы из головы испанские представления о приличиях, которые не слишком пригодились ей в последнее время, и всей душой отдалась бы безудержному карибскому веселью. От хозяина отеля друзья узнали новости о Сантьяго де Леоне. Капитан с уцелевшими матросами добрался до Кубы и, едва оправившись от испуга и унижения, отбыл в Англию. Он собирался немного подзаработать, купить домик в деревне и в свое удовольствие рисовать фантастические карты для коллекционеров диковинок. Друзья провели в Гаване несколько дней, которые Диего посвятил подбору нового гардероба для Зорро, который он решил скопировать у Лафита. Взглянув на себя в зеркало, молодой человек был вынужден в который раз признать, что его соперник обладал безупречным вкусом. Юноша оглядел себя в фас и в профиль, принял величавую позу, положил руку на эфес шпаги, горделиво приподнял подбородок и обнажил великолепные зубы в довольной улыбке. Пожалуй, выглядел он просто замечательно. Диего впервые в жизни пожалел, что не может одеваться так все время. «В конце концов, нельзя получить все», — вздохнул юноша. «Оставалось только спрятать чудовищные уши, надеть маску и приклеить тонкие усики, вводящие в заблуждение врагов, чтобы Зорро мог появиться там, где требовалась его шпага. Кстати, красавчик, тебе не помешала бы еще одна шпага», — сказал Диего своему отражению. «Он ни за что не расстался бы с верной Хустиной, но одного клинка было недостаточно». Отправив покупки в гостиницу, молодой человек двинулся на поиски клинка, который хотя бы отчасти мог сравниться с подарком Пелайо. Вскоре он нашел то, что искал, а заодно купил два марикских ножа, узких и гибких, но острых, словно бритва. Выигранные в Новом Орлеане деньги утекали, словно вода сквозь пальцы. И несколько дней спустя, когда друзья поднялись на борт судна, отплывающего в Порто-Белло, юноша был так же беден, как после нападения корсаров Лафита. В отличие от Диего, которому уже приходилось пересекать Панамский перешеек, Исабель и Нурия получили массу новых впечатлений. Прежде они никогда не видели ядовитых жаб, не говоря уж о голых индейцах. Потрясенная Нурия поспешно опустила взор в глубины реки Чагрис. Сбывались ее худшие опасения относительно дикости американских индейцев. Исабель смогла, наконец, отыскать ответ на давно волновавший ее вопрос. Много лет она ломала голову над тем, чем мужчины отличаются от женщин. К своему великому разочарованию девушка не нашла никаких отличий, кроме тех, о которых можно было догадаться по намекам Дуэньи. Благодаря молитвам Нурии путешественники добрались до Панамского порта, избежав малярии и змеиных укусов. В порту друзья пересели на корабль, который доставил их в Верхнюю Калифорнию. Судно бросило якорь в маленьком порту Сан-Педро, неподалеку от Лос-Анджелеса, и путешественники в шлюпке добрались до берега. Заставить Нурию спуститься по веревочной лестнице оказалось не так-то просто. Один моряк, отличавшийся решительностью и крепкой мускулатурой, без разрешения подхватил Дуэнью за талию и перекинул через плечо, словно мешок сахара. На берегу подплывающей шлюпки махал какой-то индеец. Приглядевшись, Исабель и Диего разразились радостными криками. Это был Бернардо. «Как он узнал, что мы приедем сегодня?» — спросила изумленная Нурия. «Я его предупредил», — отозвался Диего, не пускаясь в дальнейшее объяснение. Бернардо занял место в порту неделю назад, когда почувствовал, что его брат вернется со дня на день. Мысленное послание Диего было совершенно отчетливым, и Бернардо терпеливо смотрел на море, уверенный, что рано или поздно на горизонте покажется корабль. Он не знал, что его друг приедет не один, но мог предполагать, что у юноши будет немалый багаж, а потому привел с собой лошадей. Бернардо изменился настолько, что Нурия с трудом узнала в широкоплечем туземце скромного слугу, каким он был в Барселоне. Из одежды на Бернардо были только холщовые штаны и ремень из бычьей кожи. Лицо молодого человека потемнело от солнца, длинные волосы были заплетены в косу, за спиной у него висело ружье, а на поясе нож. «Как мои родители? Как ночная молния и ваш малыш?» — нетерпеливо расспрашивал Диего. Бернардо ответил только, что у него плохие новости, и что им лучше поскорее отправиться в миссию Сан-Габриэль, где Падре Мендоса расскажет обо всем, что произошло. Сам он провел последние месяцы среди других индейцев и не знает всех деталей. Друзья погрузили часть своих вещей на лошадь, остальное закопали в песок и верхом направились к миссии. Диего был поражен, увидев, что пашни, предмет заботы и гордости Падре Мендосы, поросли сорняками, половина домов осталась без крыши, а хижины новообращенных пустуют. Процветавшие прежде земли пришли в запустение. Заслышав конский топот, во двор миссии вышли индианки с младенцами за спиной, а вслед за ними появился Падре Мендоса. За 5 лет миссионер превратился в маленького старичка с редкими седыми волосами, которые уже не закрывали шрам на месте отрубленного уха. Бернардо предупредил миссионера о возвращении брата, и появление Диего де Лавеги не стало для него неожиданностью. Спешившись, юноша крепко обнял старика. Диего, который теперь был на 2 головы выше священника, показалось, что в руках у него мешок с костями. Юноша почувствовал укол тревоги при мысли о том, как стремительно летит время. «Это Исабель, дочь дона Томаса де Ромео, да упокоит Господь его душу, и сеньора Нурия, ее дуэнья», — представил Диего своих спутниц. «Добро пожаловать в миссию, дочери мои». «Путешествие, наверное, было не из легких. Вы можете отдохнуть и помыться, а нам с Диего нужно поговорить. Мы позовем вас, когда придет время ужина», — сказал Падре Мендоса. Новости были куда хуже, чем Диего мог предположить. Его родители вот уже 5 лет не жили вместе. Как только юноша отплыл в Барселону, Рехина, в чем была, ушла из дома. Она вернулась в племя Белой Совы, не показывалась ни в миссии, ни в селении и снова превратилась из цивилизованной испанской дамы в дикую туземку. Бернардо, принадлежавший к тому же племени, подтвердил слова священника. Мать Диего вновь звалась индейским именем Тайпурния и готовилась стать шаманкой и целительницей вместо Белой Совы. Слава о 2 колдуньях распространилась далеко за пределы Сьерры. Даже индейцы из других племен приходили к ним за помощью. Алехандро де ла Вега запретил произносить имя жены в своем доме, но так и не смог смириться с ее отсутствием и даже постарел от тоски. Чтобы не вызывать сплетен в белой общине колонии, он ушел с поста алькальда и целиком посвятил себя гасиенде и торговле, стремясь приумножить свое состояние. Однако все пошло прахом после того, как несколько месяцев назад, как раз когда Диего путешествовал с цыганами, в Калифорнию прибыл уполномоченный короля Фердинанда VII Рафаэль Манкада с официальной миссией сообщить монарху о состоянии дел в колонии. Диего предположил, что Манкада сумел получить этот пост благодаря ходатайству Эулалии де Кальис, и что единственной причиной, по которой этот человек мог покинуть двор, было стремление разыскать Хулиану. Он так и сказал Падре Мендосе. «Впрочем, у Манкады было достаточно времени, чтобы убедиться, что Хулианы здесь нет», — заключил юноша. «Сдается мне, ваши пути еще пересекутся. Однако Кабальера не терял времени». «Говорят, он богатеет день ото дня», — отозвался миссионер. «У этого человека есть немало причин ненавидеть меня. Ведь это я помешал ему завладеть Хулианой», — пояснил Диего. «Теперь все ясно, Диего. Манкаду привела сюда не только алчность, но и жажда мести», — вздохнул Падре Мендоса. Рафаэль Манкада начал свою деятельность на новом поприще с того, что конфисковал гасиенду де ла Веги и арестовал ее владельца, обвинив его в заговоре с целью освободить Калифорнию от испанского владычества. На самом деле никому из колонистов такое даже в голову не приходило. Хотя страны Южной Америки сумели добиться независимости, и революционный пожар едва не перекинулся на север континента. Обвиненного в предательстве Алехандро де ла Вегу бросили в страшную тюрьму Эль-Диабло. Манкадо со своей свитой занял его гасиенду, устроив в ней свою резиденцию и казарму. За короткое время этот человек сумел принести много зла. Старый священник впал в немилость из-за того, что защищал индейцев, и осмелился сказать в лицо Манкадо неприятную правду. Теперь его миссия лежала в руинах. Манкадо отказывал индейцам в самом необходимом и забрал всех мужчин, так что работать в поле стало некому. Индейские семьи бедствовали. Ходили слухи, что Манкадо собирается использовать индейцев в добыче жемчуга. Калифорнийский жемчуг много лет ценился в Испании больше, чем золото и серебро других колоний. Но в один прекрасный момент его запасы иссякли. Никто не добывал жемчужин вот уже 50 лет. Но за это время моллюски должны были подрасти. Колониальная администрация, занятая другими делами и погрязшая в бюрократии, не спешила возобновить промысел. Считалось, что основные запасы жемчуга находятся к северу, недалеко от Лос-Анджелеса, но никто не пытался их разведать, пока не появился Манкадо с точными морскими картами. Отец Мендоса полагал, что он собирается присвоить богатство себе, а не отдавать его короне. В этом деле ему помогал Карлос Алькасар, начальник тюрьмы Эль-Диабло, который поставлял Манкадо рабов-ныряльщиков. Оба стремительно богатели. В прежние времена жемчуг добывали индейцы из мексиканского племени Яки, силачи и превосходные ныряльщики, способные находиться под водой почти 2 минуты. Но их появление в Калифорнии привлекло бы слишком много внимания. Тогда мошенники решили использовать местных индейцев, которые плохо ныряли и никогда раньше не занимались таким делом. Однако эти обстоятельства никого не смущали. Несчастных хватали где только можно и заставляли нырять за жемчугом, пока у них не лопались легкие. Индейцев спаивали, а если не получалось, избивали и обливали вином, а потом тащили к судье, который за определенную плату выносил нужное решение. Так бедняги попадали в Эль-Диабло, несмотря на заступничество миссионера. Диего спросил, там ли сейчас его отец, и падре Мендоса печально кивнул. Дон Алехандро совсем ослаб от болезни. Он был самым старшим среди заключенных и единственным белым среди индейцев и метисов. Из ада под названием Эль-Диабло никто не выходил живым. Большинство заключенных не могли выдержать там и нескольких месяцев. Никто не осмеливался рассказать, что происходит за стенами тюрьмы. Ни охранники, ни заключенные. Эль-Диабло окружала мертвая тишина. Я не могу даже утешить несчастных. Раньше мне разрешали служить в тюрьме мессу, но мы крепко повздорили с Карлосом Алькасаром, и теперь вход в тюрьму для меня закрыт. Скоро на мое место прибудет священник из Нижней Калифорнии. Карлос Алькасар? Это не тот забияка, с которым мы дрались, когда были мальчишками? Спросил Диего. Он самый, сын мой. С годами он стал еще несноснее, настоящий деспот и редкостный трус. Зато его племянница Лолита — сущий ангел. Раньше она ходила в тюрьму вместе со мной, носила заключенным еду, лекарства и одеяло, но, к сожалению, Карлос совсем ее не слушает. Я помню Лолиту. Пулидо всегда были достойными людьми. «Франциско, брат Лолиты, учился в Мадриде. Мы переписывались, когда я был в Барселоне», — заметил Диего. «Теперь ты видишь, сын мой, какое несчастье постигло дона Алехандро. Вся надежда на тебя. Только действовать надо быстро», — заключил падре Мендоса. Диего долго слонялся по комнате, стараясь справиться с гневом. Бернардо, не отрываясь, смотрел на своего брата и на расстоянии передавал ему свои мысли. Сначала Диего собирался немедленно сразиться с Манкадой, но взгляд Бернардо сказал ему, что справиться со злодеем поможет не шпага, а хитрость и хладнокровие. Юноша вытер со лба пот и глубоко вздохнул. «Я поеду в Монтеррей, чтобы встретиться с губернатором. Они с отцом друзья», — решил Диего. Я уже пытался, сын мой. Я бросился к губернатору, как только узнал, что Дон Алехандро арестован. Но тот сказал, что не может указывать Манкаде. А когда я сказал, что в тюрьме умирает слишком много заключенных, он вообще не стал меня слушать, — ответил миссионер. Тогда я поеду в Мехико к вице-королю. Это займет несколько месяцев, — возразил падре Мендоса. Старику больно было видеть, что ребенок, которому он помог появиться на свет и которого вырастил, превратился в обыкновенного денди. Похоже, в Испании его мускулы и воля ослабли самым постыдным образом. Падре молился, чтобы сын Дона Алехандро вернулся спасти отца, а в ответ на его молитвы Господь прислал щеголя в кружевном слюнявчике. Священнику стоило немалых усилий не показывать презрение, которое вызывал у него этот молокосос. Настало время ужина, и миссионер с четырьмя гостями уселись за стол. Индианка поставила на стол глиняную миску с маисовой кашей и тарелку жареного мяса, сухого и жесткого, словно подкова. В миссии не было ни хлеба, ни вина, ни овощей, ни кофе, единственной роскоши, которую позволял себе и пастве падре Мендоса. Тишину внезапно нарушил конский топот, и через минуту в столовую вломились солдаты под предводительством Рафаэля Манкады. «Ваше сиятельство, какой сюрприз!» — воскликнул Диего, не двигаясь с места. «Я только что узнал о вашем прибытии», — отозвался Манкада, оглядывая комнату в поисках Хулианы. «Мы здесь, как и обещали вам в Барселоне, сеньор Манкада. Могу я спросить, как вам удалось освободиться?» Саркастически поинтересовалась Исабель. «Где ваша сестра?» — перебил Манкада. «Ах, она осталась в Новом Орлеане. Я бесконечно рада сообщить вам, что Хулиана нашла счастье в браке». «В браке? Быть не может! С кем?» — вскричал отвергнутый поклонник. «С одним красивым и состоятельным купцом, в которого влюбилась с первого взгляда», — сообщила Исабель ангельским голоском. Рафаэль Манкада стукнул кулаком по столу и закусил губу, сдерживаясь, чтобы не выругаться. Он не мог поверить, что Хулиана вновь ускользнула от него. Ради нее Манкада пересек океан, оставил двор и отказался от блестящей карьеры. Он готов был собственноручно задушить гордячку. Воспользовавшись всеобщим замешательством, Диего обратился к тучному сержанту с глазами трусоватой собаки. «Гарсия?» — спросил юноша. «Дон Диего де ла Вега, узнали меня? Какая честь!» — пробормотал польщенный толстяк. «А как же! Знаменитый Гарсия!» — воскликнул Диего, сердечно обнимая сержанта. Обмен любезностями между Диего и его собственным сержантом незамедлительно привлек внимание Манкады. «Я позволю себе воспользоваться моментом, чтобы спросить вас о судьбе моего отца, ваше сиятельство», — произнес Диего. «Он изменник и будет наказан», — процедил Манкада. «Изменник? Не нужно так говорить о сеньоре де ла Вега, ваше сиятельство. Вы у нас недавно, здешних порядков не знаете, а я здесь родился, и точно могу сказать, что семейство де ла Вега самое достойное во всей Калифорнии», — перебил взволнованный сержант. «Молчать, Гарсия, тебя не спрашивают!» — завопил Манкада, впившись в провинившегося ледяным взглядом. Толстяку-сержанту оставалось только щелкнуть каблуками и покинуть столовую вместе с солдатами. В дверях он замешкался и махнул рукой с безнадежным видом, а Диего сочувственно подмигнул в ответ. «Смею напомнить, что мой отец Дон Алехандро де ла Вега, испанский идальго, герой многих баталий и находится на королевской службе. Лишь испанский трибунал может объявить его преступником», — обратился Диего к Манкаде. «Его дело будет слушаться в Мехико. А пока ваш отец останется в тюрьме под надежной охраной и больше не сможет навредить Испании, разбирательство может занять несколько лет, а Дон Алехандро совсем стар. Его нельзя держать в Эль Диабло», — вмешался падре Мендоса. «Прежде чем нарушать закон, де ла Веге стоило подумать, чем он рискует. Старик по собственной глупости обрек семью на нищету», — презрительно отозвался Манкада. Правая рука Диего непроизвольно потянулась к эфесу шпаги, но Бернардо сжал его локоть, напоминая, что нужно сохранять спокойствие. Посоветовав Диего найти себе заработок, поскольку на состояние отца он может не рассчитывать, Манкадо развернулся и вышел. Падре Мендоса дружески похлопал Диего по плечу и предложил ему чувствовать себя как дома. Жизнь в миссии была не сладкой, не хватало самого необходимого, но у путников, по крайней мере, появилась бы крыша над головой. «Спасибо, падре. Если бы вы только знали, сколько всего нам пришлось пережить после смерти моего бедного отца. Мы прошли пешком через всю Испанию, жили в цыганском таборе, а потом нас захватили пираты. Мы не раз чудом спасались от верной гибели. Так что к отсутствию удобств нам не привыкать», — улыбнулась Исабель. «И если позволите, падре, с завтрашнего дня я возьму на себя готовку, а то здесь кормят хуже, чем на войне», — поморщилась Нурия. «Мы совсем нищие», — смутился падре Мендоса. «Из тех же самых продуктов вполне можно приготовить человеческую еду», — заявила Нурия. Ночью, когда все заснули, Диего и Бернардо выбрались из дома, вскочили на коней и галопом понеслись к индейским пещерам, в которых любили играть мальчишками. Они решили, что сначала нужно вызволить дона Алехандро из заключения и спрятать его в надежном месте, там, где его не найдут ни Манкадо, ни Алькасар, и уж потом попытаться спасти его доброе имя. На прошлой неделе обоим исполнилось 20 лет. Чтобы отметить это событие, Диего предложил своему молочному брату отправиться в пещеры. Если подземный ход, соединявший катакомбы с Гасиендой, был до сих пор цел, они могли бы установить слежку за Манкадой. Диего почти не помнил дорогу, но Бернардо сразу нашел вход в пещеры, скрытый в густых зарослях. Внутри друзья зажгли свечу и двинулись по лабиринту ходов, ведущих к центральной пещере. Они полной грудью вдыхали особый воздух подземелья, который так любили в детстве. Диего вспомнил страшный день, когда на его дом напали пираты, и ему пришлось прятаться здесь вместе с раненой матерью. Юноше показалось, что темные своды пещеры вновь наполняются запахом крови, пота и страха. Здесь все осталось как прежде. Луки и стрелы, факелы и бочонки с медом, которые оставили под землей 5 лет назад, даже магический круг, который они выложили из камней во время обряда вступления в Акауи. Укрепив на круглом алтаре 2 зажженных факела, Диего достал сверток из перевязанной бечевкой черной ткани. «Брат, я очень долго ждал этого дня. Нам исполнилось 20 лет, и теперь мы оба готовы к тому, что я хочу тебе предложить», — сказал он Бернардо с непривычной торжественностью. «Ты помнишь список добродетелей Акауи? Честь, справедливость, достоинство, благородство и мужество. Мы поклялись, что эти добродетели определят всю нашу жизнь». При свете факелов Диего развязал сверток, в котором было полное облачение Зорро: штаны, рубашка, плащ, сапоги, шляпа и маска, и протянул его Бернардо. «Теперь мою жизнь будет определять Зорро. Я собираюсь посвятить себя защите справедливости и хочу, чтобы ты был рядом. Тогда Зорро сможет одновременно появляться в разных местах и дурачить врагов. Будет 2 Зорро, ты и я, но мы не будем показываться вместе». Диего был так серьезен, что Бернардо не посмел посмеяться над его речью. Он понял, что его молочный брат давно все продумал и заранее приготовил запасной костюм Зорро. Индеец без тени улыбки сбросил одежду и облачился в черный наряд. Диего снял с пояса купленную в Гаване шпагу и на вытянутых руках протянул ее брату. «Клянусь защищать слабых и бороться за справедливость», — торжественно произнес Диего. Бернардо принял оружие из рук своего брата и шепотом повторил за ним слова клятвы. Несмотря на прошедшие годы, потайная дверца в камине открывалась легко и бесшумно. Не зря друзья старались почаще смазывать петли. Поленье в камине покрывал толстый слой пыли. Огонь давно никто не разжигал. Гостиная по-прежнему была заставлена мебелью, которую Алехандро де ла Вега купил в Мехико для своей жены. Под потолком висела люстра со 150 светильниками. В центре комнаты стоял изящный деревянный стол в окружении обитых шелком стульев. Стены украшали картины в вычурных рамах. Ничего не изменилось, но Диего все равно показалось, что родной дом стал меньше и печальнее. Повсюду царил дух запустения, стояла глухая кладбищенская тишина, стены пропитались запахом плесени. Братья бесшумно, словно кошки, двинулись по слабо освещенным коридорам. Раньше за освещением следил старый слуга. Он спал дни напролет, а по ночам смотрел, чтобы не гасли свечи и масляные лампы. Диего спрашивал себя, живет ли старик в доме до сих пор, или Манкада выгнал его вместе с другими слугами. В этот поздний час спали даже сторожевые псы. Лишь одинокий часовой во дворе боролся с дремотой. В солдатской спальне друзья насчитали 10 гамаков, висящих на разной высоте, но заняты были только 8 из них. В соседней комнате устроили оружейный склад. Братья не решились продолжать осмотр, однако сквозь полуоткрытую дверь библиотеки им удалось увидеть Рафаэля Манкаду за работой. Диего с трудом сдержал гневный возглас, увидев, что его враг расположился в отцовском кресле и пишет его пером. Бернардо в тревоге потянул друга за локоть. Пора было уходить. Перед тем, как вернуться в подземный ход, друзья стерли всю пыль с бревен в камине, чтобы никто не заметил их следов. Молодые люди вернулись в миссию на рассвете, и Диего впервые с момента высадки на берег ощутил страшную усталость. Он упал на кровать и проспал до следующего утра, когда Бернардо разбудил его, чтобы сказать, что лошади готовы. Это Бернардо решил отправиться к Тайпурне и просить ее помочь Алехандро. Падре Мендоса на рассвете уехал в Лос-Анджелес, однако Нурия накормила молодых людей завтраком, состоящим из яичницы и риса с фасолью. Исабель вышла к столу с волосами, заплетенными в косу, в дорожные юбки и льняной блузки, вроде тех, что носили новообращенные, и заявила, что поедет с ними, чтобы познакомиться с матерью Диего и посмотреть настоящую индейскую деревню. «Тогда и я поеду», — проворчала Нурия, которой совсем не нравилась идея тащиться на лошади за 3-9 земель в селенье дикарей. «Нет, ты нужна Падре Мендосе. Мы скоро вернемся», — заявила Исабель, нежно целуя Дуэнью. Друзья выбрали лучших лошадей, которых можно было найти в миссии. Им предстояло скакать целый день и ночевать под открытым небом, чтобы на следующее утро достичь гор. Чтобы спастись от солдат, племя постоянно переходило с места на место, но Бернардо знал, где искать индейцев. Исабель, неплохая, но не слишком выносливая наездница, следовала за мужчинами без единой жалобы. Лишь когда путники устроили привал у ручья, чтобы съесть приготовленный Нурией полдник, девушка поняла, как сильно устала. Диего посмеивался над ее нетвердой походкой, а Бернардо предложил ей мазь из целебных трав, чтобы подлечить синяки. На следующий день Бернардо обнаружил на деревьях знаки, которые указывали на близость племени. С их помощью индейцы сообщали своим собратьям, где их искать. Вскоре путникам повстречались двое обнаженных людей с раскрашенными телами, державшие наготове луки. Но, узнав Бернардо, они опустили оружие. Стражники провели друзей к скрытому в чаще селению, кучке ветхих соломенных хижин, среди которых бродили худые собаки. В ответ на условный свист из хижин выбрались жители затерянного поселка, группа индейцев, оборванных и вовсе нагих. Диего с ужасом узнал среди них мать и бабку, белую сову. Однако он тут же преодолел потрясение и бросился к родным. Юноша успел забыть, как бедно живут индейцы, но не забыл исходящего от бабушки запаха дыма и трав, который мгновенно проник в его душу, как и новый запах матери. «Диего, как ты вырос!» — прошептала мать. Тайпурния говорила по-индейски, на языке, который Диего слышал в детстве и до сих пор не забыл. Между собой мать и сын говорили только на этом языке, прибегая к испанскому лишь по необходимости. Индейский был языком души, а испанский — языком разума. Мозолистые ладони индианки касались груди повзрослевшего сына, гладили его руки, ласкали, вспоминали, узнавали заново. Потом Диего бросился в объятия бабушки. Белая сова внимательно оглядела уши внука, словно это был единственный надежный способ узнать его и ни с кем не спутать. Рассмеявшись, Диего подхватил старуху за талию и оторвал от земли. Она была легкой, как ребенок, но под лохмотьями и кроличьими шкурками скрывалось сильное и гибкое тело. Его бабка была совсем не так стара и слаба, как могло показаться с виду. Бернардо не спускал глаз с ночной молнии и своего сына, смуглого крепыша 5 лет от роду, с шоколадными глазами и улыбкой, похожей на материнскую, вооруженного игрушечным луком с маленькими стрелами. Диего, который видел ночную молнию только в детстве, но знал о ней из мысленных посланий Бернардо и писем падре Мендосы, был поражен красотой девушки. Рядом с ней и сыном Бернардо становился другим человеком, совсем взрослым и мудрым. Поздоровавшись с родными, Диего представил им Исабель, которая наблюдала за происходящим с приличного расстояния. Слушая рассказы Диего о матери и бабушке, она представляла их героинями эпических полотен, изображавших конкистадоров в сверкающих латах и полубогов в роскошных уборах из перьев. На самом деле худые и оборванные женщины ничуть не походили на благородных индианок с картин, но нисколько не уступали им в благородстве. Исабель так и не смогла поговорить с белой совой. Однако чуть позже ей представился случай поближе узнать Тайпурнию. У этой странной и мудрой женщины было чему поучиться. Исабель поняла, что хотела бы походить на индианку. Их симпатия была взаимной. Тайпурнии пришлась по душе юная испанка с раскосыми глазами. Женщина смогла разглядеть в ней то, чего не видели другие. В племени было много детей, женщин и стариков, но оставалось только 5 охотников, да и те рисковали попасть под пули белых. Порой голод заставлял индейцев воровать скот, но за это полагались плети, иногда даже виселица. Туземцы все чаще нанимались к белым плантаторам, но племя белой совы дорожило свободой, несмотря на все тяготы и опасности. Репутация шаманок и целительниц, которые пользовались женщиной племени, защищала его от набегов соседей. Чужаки приходили к белой сове за советом или целебным снадобьем, расплачиваясь едой и шкурами. Племя выжило, но с тех пор, как Манкада и Алькасар начали охоту на молодых индейцев, ему приходилось все время перебираться с места на место. Кочевая жизнь заставила индейцев отказаться от идеи выращивать маис, и теперь они питались фруктами, грибами, рыбой и дичью, если удавалось что-нибудь поймать. Бернардо и ночная молния подарили Диего вороного коня с огромными умными глазами. Это был Торнадо, оставшийся без матери жеребенок, которого Бернардо нашел во время обряда инициации 7 лет назад, а ночная молния выкормила и обучила. Это был великолепный скакун и прекрасный товарищ. Диего приласкал бархатные ноздри вороного, запустил пальцы в роскошную гриву. «Мы тебя спрячем, Торнадо. Ты предназначен для Зорро», — сказал юноша, а конь тихонько заржал в ответ и тряхнул хвостом. Поужинали жареным енотом и пойманными в силки птичками. Утомленная Исабель завернулась в плащ и заснула у костра. Диего рассказал матери о несчастье, постигшем Алехандро де Лавегу. Тайпурния призналась, что любит мужа и скучает по нему, но остаться с ним она не могла. Она предпочитала полную тягот кочевую жизнь золотой клетки. Выросшая на свободе, Тайпурния не сумела привыкнуть к жизни в 4 стенах, лицемерным обычаям, неудобной европейской одежде, необходимости посещать церковь. С годами Алехандро становился все более суровым и непримиримым. Любовный пыл угас, у супругов было слишком мало общего, а когда их единственный сын покинул дом, и вовсе ничего не осталось. И все же, тронутая судьбой мужа, индианка согласилась помочь вызволить его из тюрьмы и спрятать беглеца. Тайпурния знала каждую тропинку необъятной Калифорнии. Она подтвердила догадки падре Мендосы относительно темных делишек Манкады. «У жемчужной отмели уже 2 месяца стоит на якоре большой баркас. Заключенных к нему доставляют на лодках», — рассказала Тайпурния. Люди Манкады забрали несколько молодых индейцев из племени Белой Совы и заставляли их работать от зари до зари. Их опускали на дно на веревке с корзинами для сбора раковин и камнями на ногах. Наполнив корзину, сборщик дергал за веревку, и его вытягивали на поверхность. Добычу доставляли на баркас, где другие узники ранили себе руки, извлекая из раковин жемчуг. Тайпурния полагала, что Алехандро нужно искать среди них, ведь он был слишком стар, чтобы нырять за раковинами. Заключенные ночевали прямо на песке, закованные в кандалы, и питались одними устрицами. «Я не знаю, как вызволить твоего отца из этого ада», — призналась индианка. Устроить побег с баркаса и вправду было почти невозможно. Но Падре Мендоса рассказывал, что в тюрьму должен прибыть священник. Манкада и Алькасар постараются сохранить свои темные дела в секрете, а стало быть, к его приезду им придется на время вернуть узников в тюрьму. Этот шанс нужно было использовать во что бы то ни стало. Диего понимал, что ему не удастся скрыть существование Зорро от матери и бабки. Без их помощи он не справился бы. К его немалому изумлению, обе женщины спокойно выслушали историю о похождениях Зорро и благосклонно отнеслись к безумному плану юноши проникнуть в маски в тюрьму Эль-Дьябло. Они обещали юноше хранить его тайну. Было решено, что через 2 дня Бернардо с 3 сильными и отчаянными соплеменниками верхом отправится на перекресток Черепов в нескольких лигах от Эль-Дьябло, где много лет назад повесили 2 разбойников. Их черепа, выбеленные дождем и солнцем, до сих пор висели на деревянном кресте. Индейцев не станут посвящать в детали предстоящей операции, чтобы они не проговорились, если попадут в руки врагов. Диего в 2 словах изложил матери и бабке план освобождения отца и, если повезет, других заключенных. Большинство из них были индейцами. Они прекрасно знали окрестности и при первом же удобном случае могли затеряться среди холмов и зарослей. Белая сова рассказала, что на строительство Эль-Дьябло согнали много индейцев, и среди них ее родного брата, которого белые называли Арсению, хотя его настоящее имя было «Тот, кто видит во тьме». Он был слепым от рождения, но индейцы верили, что тот, кто не видит дневного света, обретает зрение в темноте, как нетопырь, и Арсению был тому прекрасным примером. Он обладал на редкость ловкими руками, все время что-то мастерил и мог починить любой механизм. Индеец знал тюрьму как свои 5 пальцев, ведь на протяжении 40 лет она составляла весь его мир. Арсению работал в Эль-Дьябло задолго до появления Карлоса Алькасара и хранил в памяти имена всех ее узников. Бабка дала Диего 3 совиных пера. «Возможно, мой брат сумеет тебе помочь. Когда повстречаешь его, скажи, что ты мой внук, и отдай ему эти перья. Так он поймет, что ты говоришь правду», — сказала она. Перед отъездом Диего условился с Бернардо о скорой встрече. Индеец оставался в селении, чтобы подготовить снаряжение, которое пришлось тайком от Падре Мендосы позаимствовать из миссии. «Порой цель все же оправдывает средства», — заметил Диего, когда друзья осматривали погреб в поисках длинной веревки, селитры, цинкового порошка и фитилей. Прощаясь, юноша спросил у матери, почему его назвали Диего. «Так звали моего отца, твоего деда-испанца, Диего Саласар. Он был храбрый и честный человек и понимал индейцев. Он дезертировал с военного корабля, потому что стремился к свободе и не желал слепо подчиняться офицерам. Отец любил мою мать и ради нее принял обычаи нашего племени. Он научил меня многим вещам, например, испанскому языку». «А почему ты спрашиваешь?» — опомнилась Тайпурния. «Мне всегда хотелось это узнать. Ты знаешь, что Диего означает местоблюститель?» «Нет. А кто это?» «Тот, кому приходится занимать чужое место», — ответил юноша. В миссии Диего объявил, что уезжает в Монтеррей. Он продолжал настаивать, что губернатор непременно разберет дело его отца. Молодой человек отказался взять попутчиков, заявив, что прекрасно доберется один, а ночевать будет в миссиях, которых на Камино-Реаль предостаточно. Диего отправился в путь верхом, а вещи погрузил на другую лошадь, которую вел в поводу. Падре Мендоса полагал, что поездка не принесет никаких результатов, а промедление может стоить дону Алехандро жизни. Однако его аргументы не возымели действия. Когда миссия осталась далеко позади, Диего свернул с дороги в поле и повернул на юг. Юноша надеялся, что у Бернардо все готово, и он ждет на перекрестке черепов. На полпути Диего остановился, чтобы переодеться. Он надел залатанную сутану, которую тоже пришлось позаимствовать у доброго падре Мендосы, наклеил бороду из пряди белой совы и дополнил новый облик очками Нурии. Юноша знал, что Дуэнье перевернет всю миссию, чтобы их разыскать. Диего первым приехал к деревянному кресту с черепами разбойников, но ждать пришлось не слишком долго. Вскоре появился Бернардо, а с ним еще трое молодых индейцев в одних набедренных повязках, вооруженных луками и стрелами и покрытых боевым орнаментом. Ничего не объясняя своим спутникам, Бернардо передал мнимому священнику сумки с бомбами и фитили. Братья подмигнули друг другу. Все было готово в лучшем виде. Среди лошадей, приведенных индейцами, был и Торнадо, и перед уходом Диего, не сдержавшись, приласкал его. Диего направился в тюрьму пешком. Ему казалось, что в белесых лучах солнца фигура священника будет слишком величавой, чтобы вызвать подозрение. На одного коня он погрузил узел с вещами, а на другого — сумки, которые принес Бернардо, и деревянный крест длиной в 6 пядей. Поднявшись на вершину небольшого холма, он смог увидеть в отдалении море и разглядеть среди скал мрачную громаду тюрьмы Эль Диабло. Юноша умирал от жажды, его сутана промокла от пота, однако он ускорил шаг, мечтая поскорее увидеть отца и воплотить свой план в жизнь. Через четверть часа за спиной у Диего раздался топот копыт, и над дорогой взметнулось облако пыли от проезжающей кареты. Юноша едва не закричал от ярости. Появление кареты могло спутать все его планы, ведь дорога вела в крепость и никуда больше. Диего склонил голову, поплотнее надвинул капюшон и проверил, на месте ли борода. Она могла отклеиться от пота, хоть и держалась на лице при помощи отменно вязкой смолы. Карета остановилась в 2 шагах от Диего, и, к его немалому удивлению, из окошка высунулась хорошенькая девушка. «Вы направляетесь в тюрьму, святой отец? Мы вас давно ждем», — сказала она приветливо. У девушки была прелестная улыбка. И непокорное сердце Диего забилось сильнее. Боль потери постепенно отступала, и юноша вновь начал смотреть на женщин, особенно на таких привлекательных, как пассажирка кареты. Молодому человеку пришлось сделать над собой усилие, чтобы не выйти из роли. «Меня зовут Падре Агилар, дочь моя», — представился Диего, стараясь говорить дребезжащим старческим голосом. «Садитесь в карету, святой отец, вам нужно отдохнуть. Я как раз направляюсь в Эль-Дьябло навестить кузена», — предложила девушка. «Благодарствую, дочь моя». «Так эта красотка никто иной, как Лолита Пулидо. Та самая худышка, которая присылала ему любовные записки, когда им было по 15 лет. Неслыханная удача. Явившись в тюрьму в карете Лолиты Пулидо, он не вызовет никаких подозрений». Едва кучер назвал имена девушки и падре Агилара, стражники открыли ворота и почтительно пропустили карету во двор. Похоже, Лолита была в тюрьме известной фигурой. Солдаты учтиво приветствовали девушку, и даже закованные в колодки узники улыбнулись ей. «Дайте беднягам воды, на таком солнце они изжарятся заживо!» — велела Лолита одному из стражников, и тот бросился выполнять приказание. Диего тем временем осматривал тюрьму и пытался прикинуть количество солдат. Он мог бы проникнуть в здание по веревке, но понятия не имел, как вызволить отца. Здание казалось неприступным, и стражников было слишком много.